11. Дорогая Дори, я знаю, что у нас не принято дарить подарки, но на днях, проходя мимо антикварного магазина в Челси, я увидела этот изящный маленький портсигар и подумала о тебе. Я заверну его в папиросную бумагу и надеюсь, он пройдет через таможню в целости и сохранности. Мы обе в порядке, больше новостей нет. С любовью, Джин. Дневник Элис. 12 июля 1946 года. М устроила сегодня небольшую сцену. До чего же она любит драматизировать. Мы надеялись, что противомалярийные препараты помогут там, где не справились ни антибиотики, ни инъекции и диеты. Но она ревела от боли. Возможно, было бы лучше, будь у нее собственная палата, но мы думали, что компания пойдет им всем на пользу. Сегодня днем пришла ее мать и принесла гостинец от каких-то состоятельных прихожан, сумку с 4 мандаринами. Никто много лет не видал такого угощения. Сестра Мария Гаретти выразила надежду, что М поделится с остальными девочками. Она сделала это из лучших побуждений, хотя порой бывает рисковато. М сказала, какого черта, даже и не подумает. Б никогда ни черта не делится. Сестра МГ попыталась, возможно, опрометчиво, отобрать сумку. Она порвалась, и мандарины раскатились по полу. М обозвала ее ужасным словом. Сестра МГ удалилась в возмущении, сказав, что все равно М не сможет их очистить своими забинтованными руками, и уж, конечно, никто не станет ей помогать, раз она вела себя так эгоистично и неблагодарно, и вдобавок сквернословила. Когда на дежурство заступила сестра Фил, мандарины все еще лежали на полу. Она положила их М на тумбочку. 13 июля. За ночь мандарины съели. Видимо, их почистила Г. Полагаю, что они поделили их между собой, пока остальные две девочки спали. Какая неожиданная дружба. М обделалась, без сомнения, намеренно, чтобы наказать сестру МГ, которой пришлось ее мыть. Потом М пожаловалась, что сестра МГ грубо с ней обращалась. Они теперь заклятые враги. Плохо дело. 17 июля. Б пожаловалась, что М и Г шепчутся по ночам и не дают ей спать. Подозреваю, что бедняжка чувствует себя отторгнутой. Когда я поговорила об этом с М и Г по отдельности, Г тут же попросила прощения. М все отрицала и обвиняла Б в том, что она хочет им насолить. Она готова бунтовать, даже не вставая с койки. Б попыталась заручиться поддержкой К, но К в дальнем конце палаты говорит, что ничего такого не замечала. Может быть, из-за механического жужжания железного легкого ей не слышно, а может, она избегает конфликтов. 20 августа. Пришлось серьезно поговорить с сестрой Фил. Выяснилось, что она недостаточно бдительна при вечерней раздаче обезболивающих и снотворного. М и Г, видимо, 3 дня их копили, а потом приняли тройную дозу. На прямой вопрос М ответила, что это была попытка обеспечить себе глубокий безболезненный сон. Когда они пропускали прием лекарств, они отвлекали друг друга от боли, перешептываясь ночь напролет. Это скверная история, и у меня сердце сжимается от их страданий, но М очень много взяла на себя, подвергнув их обеих серьезному риску. Не думаю, что Г, инициатор этой безрассудной затеи, она идет на поводу у М. 28 сентября. Сегодня выписали Г. В ней не узнать ту девчушку, которую привезли сюда столько месяцев назад в инвалидном кресле, бледную и скрюченную от боли. Она ушла своими ногами с помощью 2 палок и отдельно поблагодарила каждую сестру. Она очень славная девочка, всеобщая любимица. У ее матери слезы выступили на глазах, когда она увидела, как поправилась дочь. 30 сентября. М безутешно без подруги. Б пытается завести с ней разговор, теперь, когда между ними не стоит Г, и она не в меньшинстве. Но М упорно притворяется, что спит, или кричит через ее голову К. Это любопытно. Я часто наблюдаю, как появление новенького или чьё-либо отбытие нарушает равновесие в палате, даже если сам этот человек покладистый и ничем не выделяется. Больница Чаринг-Кросс. Агар-стрит. Лондон, W1. Июль 1957 года. Уважаемая мисс Суини, пишу, чтобы сообщить вам, что в результате предварительных анализов крови матери А и дочери установлено, что у обеих группа крови А1, резус-фенотип CDE-CDE. А результат дальнейших более детальных исследований показывает полную идентичность групп крови. Смотрите приложенную таблицу. Поэтому нам очень хотелось бы приступить к следующей стадии нашего исследования, и мы будем благодарны, если мать А и дочь повторно явятся в корпус больницы Чаринг-Кросс на Агар-стрит 12 июля в 9:30 утра для дальнейших анализов. Искренне ваш, Сидни Ллойд Джонс. Дорогая Джин, я очень продвинулась в работе над вашим платьем и хотела спросить, не приедете ли вы на примерку в эти выходные в любое удобное для вас и вашей матери время. Может быть, вы позвоните Говарду в магазин, чтобы договориться о времени. С наилучшими пожеланиями, Гретхен.